Путешественник. В вагоне ехали двое – помещик и путешественник. Помещик вздыхал, зевал, курил, томился и на каждой станции выходил закусывать. Путешественник важничал. Через плечо у него висело 5 ремешков. На одном болталась фляжка, на другом – дорожная сумка, на третьем кожаный футляр для папирос, на четвертом бинокль и на пятом фотографический аппарат. Кроме того, на цепочке у жилетки прицеплен был огромный перочинный нож. Через 2 часа совместного путешествия спутники разговорились. Помещик купил на станции грушу, и путешественник любезно предложил свой ножик, чтобы очистить ее. «Замечательный ножик», – хвалил он. Содержит 15 предметов крайней необходимости. Большой нож, средний нож, маленький нож, ложку, вилку, пробочник, отвертку, шильце, ногтеточку, зубочистку, уховертку, пилочку, вздежку, ножнички и маленькую тыкалку. Незаменим в путешествии. Представьте себе, что вы где-нибудь в пустыне. Достать ничего нельзя, или даже вот как сейчас, или если, не дай бог, какое-нибудь несчастье и нужен наспех инструмент. Берете и моментально. Прикажете ножичек? Извольте. Помещик поблагодарил, взял инструмент, потянул, вытащил вилку. Закрыл. Потянул снова, вытащил уховертку. Снова закрыл. Потянул, вытащил ножницы. «Позвольте, вы не так», – остановил его путешественник. «Дайте сюда, я сразу. Вам что, ножичек? Который? Большой? Извольте большой!» – воскликнул он, вытягивая ногтечистку. «Ах, ошибся! Вот он!» – и вытянул шильце. «Это что? Ах, да, верно, я не так. Вот ножик!» Из футляра медленно, но верно вылезла ложка. «Да полно вам!» – успокаивал его помещик. «Вон даже покраснели весь!» И, обтерев грушу рукавом пиджака, принялся закусывать. «Нет, зачем же? Я сейчас! Как можно, имея под руками все удобства, не пользоваться ими? Дело в том, что мы слишком торопимся. Нужно вытаскивать все подряд, и тогда уж непременно нападешь на желаемый предмет». «Это безусловно. Вот так. Ай! Эта чертова тыкалка всегда угодит под ноготь. А вот и зубочистка. Теперь, кажется, уж близко. Впрочем, вам, как я вижу, больше уже нет надобности. Вы изволили скушать?» «Мерси. Я уж того и так обошелся. Я в путешествии неприхотлив». «А давно вы изволите путешествовать?» «Да изрядно. Уже 4 часа». Путешественник насмешливо усмехнулся. «Я еду уже 8-й месяц, и то считаю, что недавно». «Ах, вы несчастный!» «То есть, почему же это несчастный, позвольте вас спросить? Путешествие – моя жизнь. Что может быть приятнее?» «Да что же вам, собственно говоря, в этом деле так нравится?» – удивился помещик. «Ах, масса интересного! Представьте себе эти горы, черт знает сколько фут над уровнем моря, снежные вершины!» «Да мне-то какое дело? Полагаю, что снежная вершина меня никоим образом касаться не может». «Ах, как можно так говорить? Какая-нибудь скала Тиверия, камень, если бросить сверху, летит целых 12 секунд. А вам что ж, непременно надо, чтоб поскорее? Ведь это же чудо природы! Вот был я, например, в Малой Азии. Можете себе представить, 12 дней с седла не слезал». «Как, и не переодевались? Где уж там?» «Неужто и не мылись?» «Ну, разумеется». «Это 12-то дней? Ну, простите меня, а должен я вам сказать, что вы изрядная неряха». 2 недели на верблюдах ехал. Качает, как в море. Каждый день к вечеру морская болезнь делалась. Восторг! Я вот 4 часа в вагоне, и то в голове стучит. Да, это бывает. Приходилось мне по 10 дней не выходить из вагона. Под конец совсем ошалеваешь. Доктора объясняют это сотрясением мозга. Зато сколько интересного увидишь! В каждой стране свои нравы, свои обычаи. А то же нос-то совать в чужие дела не особенно прилично. Мне бы даже и совестно было. А знаменитый Страсбургский собор? Нарочно ездил, только чтобы взглянуть. Эки ты, право, любопытник. А мне хоть бы что. Вот позавчера мельнику брусом ногу придавило. Все село сбежалось глазеть. А я даже и не подумал пойти. Очень мне нужно. Всего не пересмотришь. А музеи, картинные галереи? Идешь, удивляешься. Сколько в каждую вещь красоты убухано. На миллионы, на биллионы. А по мне, хошь на миллиарды, хошь на биллиарды. Их дело. Идешь, глаза разбегаются. Нас за это еще в детстве драли. Коль идешь, мол, так смотри под ноги, а не по сторонам. Да всего даже и не упомнишь. Порой так прямо досадно станет. Легко очень забывается. И спутать можно. А второй раз ехать на то же место уж больно дорого. Ну и какая вам от всего этого польза? И очень даже большая. От путешествия человек развивается. Вот вы мне, например, скажете: «Я люблю Париж». А я вам в ответ: «А я был в Париже, стоит на Сене, а в нем Нотр-Дам». Скажете вы мне: «Швейцария». А я и в Швейцарии был, Ниагара, и в Ниагаре. Словом, ничем меня не забьете. Нет, забью. Нет, не забьете. А я вам говорю, что забью. А я вам отвечаю, что не забьете. Хотите пари? Ладно, на Катеньку. Идет? Идет. Ну-с, так вот, вы уверяете, что везде были и все местные достопримечательности видели. А я вам говорю, что иной самый простой серый мужик больше вашего видал. Вы вон в вагоне мозги трясли, а он, мужик-то этот, сидя на месте, больше вас видел. А? Ничего не понимаю. Какой мужик? А вот, например, позвольте вас спросить, многоуважаемый господин, видели ли вы ногу нашего мельника, а? Видели? Ну да, когда ему брусом придавило. Что за вздор? Конечно, нет. Ну, вот видите. А у меня все село, все мужики видели. Вот зайдет где-нибудь про него разговор, а вы и опростоволоситесь. Люди говорить будут, а вы глазами моргать. Вот вам и развитие. Раз это по вашей части, чтобы все знать, так как же вы мельника-то проморгали? Ха-ха! Давайте Катеньку!